граф, к твоему полному удовлетворению. Фиц, так что я, пожалуй, доскажу вам, пока не поздно, эту историю, как меня угораздило родиться. Все это случилось из-за хлебного налога. Граф, да не хотим мы сейчас об этом слушать. Женщина, а вот я как раз очень бы даже хотела. Продолжайте, пожалуйста. Фиц, благодарю вас, мадам. Как вы уже знаете, мой отец был стекольщиком. Он мог взяться за любое другое ремесло, но вскоре после героических подвигов, совершенных им под Брюнневальдом, какой-то случайный знакомый предложил обучить его на стекольщика. Отец согласился, и это стало очередным шагом к моему рождению. Обучение продолжалось 3 года. И вот как раз под конец этого срока, когда ему подходило время перейти из подмастерьев в мастера, и ввели этот самый хлебный налог. Закон о налоге был встречен крайне неодобрительно. А кто и когда любил отдавать свои деньги государству? Повсюду образовывались клубы, проводились сходки недовольных, и как-то вечером один из друзей пригласил моего отца, будущего, на такую вот сходку. А им было неудобно отказаться. Дружок привел отца в какую-то рыбную лавку, они спустились по узкой лестнице в холодный пропахший рыбой подвал и увидели, что сходка уже началась. Отец сел в заднем ряду и оказался бок о бок с очень привлекательной девушкой. Оратором был молодой длинноволосый мятежник. Он размахивал руками и пламенно рассуждал обо всем на свете, кроме хлебного налога. Вскоре аудитория зажглась его энтузиазмом. Все кричали и хлопали, даже мой отец, который вместо того, чтобы слушать оратора, разглядывал свою соседку. Он попросту подражал ее реакции и соображениям весьма понятных. А затем сходка была прервана. Сверху донеслись крики и грохот. Армия решила выяснить, что тут, собственно, происходит. Офицер говорил что-то насчет незаконных сборищ и защиты населения, хотя в действительности все было чинно-благородно, пока в подвал не полезли солдаты. Целый взвод солдат, и не приказали всем нам разойтись. Пламенный мятежник сказал, что они имеют полное законное право продолжать. Когда же солдаты пытались его скрутить, он стал от них отбиваться. Участники сходки бросились на помощь. И через несколько секунд началось настоящее побоище, в котором принял участие и отцов друг. А вот мой отец не любил насилия. Ему с лихвой хватило той битвы при Брюнневальде. Он не стал ввязываться в драку, а схватил свою хорошенькую соседку за руку и сказал ей, что нужно уходить отсюда. Они начали пробираться на выход за компанию с другими маловоинственными участниками сходки и были уж на лестнице, когда в подвале грохнул выстрел. Один из солдат пальнул из своего ружья и ранил темпераментного оратора. Люди в ужасе рванули из подвала вверх по телам тех невезучих, кого угораздило не вовремя споткнуться. Человеческая волна буквально выбросила отца и девушку на улицу. Улица была полна народа, никто толком не знал, что тут и как, но уже в воздухе мелькали булыжники, изредка трещали выстрелы, чуть подальше начинали строить баррикаду. — Сюда, — сказала девушка, затаскивая моего отца в распахнутую дверь какой-то лавки. В лавке было пусто и темно, с улицы доносились крики и пальба. Отец решил, что надо бы спрятаться получше. После недолгих поисков он обнаружил под прилавком удобную для лежания кучу мешков, на которые они с девушкой расположились. Граф, это весьма разумный поступок. Фиц, я ничуть не сомневаюсь, что они провели время приятнейшим образом. Потом мой отец заснул, а когда проснулся, девушки уж не было. Он бросился ее искать, но так и не нашел. Граф, так это что была твоя мать? Фиц, конечно же, нет. Эту девушку он видел первый и последний раз. Я сказал, что обязан своим рождением хлебному налогу, но ровно так же можно сказать, что всему причиной сонливость моего отца, ибо проснись отец пораньше. Он мог бы уговорить эту девушку остаться, а потом женился бы на ней, а не на моей матери, и вашему сиятельству пришлось бы искать себе другого слугу, потому что я так и не появился бы на свет. Граф.